Капучино огляделся по сторонам, присел на ствол поваленного дерева и поставил бумажный стаканчик рядом с собой. Покровительственно улыбнулся, глядя на Игоря снизу вверх. «Цену мы тоже обсудим позже. А пока позволь мне не поверить, что выживание — это все, что тебя интересует. А давай искусственный разум не будет играть в психолога. Я бы предпочел опустить слово «искусственный», если ты не против. Просто разум. Но тебя создали. Неизвестно почему, но боярин зацепился за данный факт. Его раздражало, что собеседник уходит от прямых вопросов, не проливая ни капли света на свои мотивы. Зато требует, чтобы Игорь рассказал о своих. «Тебя тоже», — пожал плечами призрак. «В зависимости от твоего вероисповедания, Бог или совокупность маловероятных случайностей, закончившаяся сексуальной активностью двух объектов биологического происхождения. В чем между нами разница?» «Тебя запрограммировали». «Как и тебя. Родители, окружение, нормы общества, в котором ты родился и вырос. В твоем мире есть аналоги видам гражданства?» «По лицу вижу, что есть». И наверняка ты принадлежишь к одному из самых привилегированных. Это легко заметить по твоему поведению. Запрограммированному, заметь. Все еще хочешь продолжать данный спор? Мысли боярина запрыгали летающими рыбами, которых он однажды видел, гостив в Золотом Роге у князя Невельских. Призрак разбивал все его аргументы с легкостью опытного фехтовальщика, которого вызвал на поединок недавно приехавший в столицу провинциал. Захотелось хоть как-то утереть нос этому надменному умнику. «Я все равно в выигрыше», — сказал он. «Если меня создал Бог, то тебя — человек». «А значит, я вторичен. Это ты хотел сказать?» А если основное предназначение созданного Богом человечества — создать меня и подобных мне? Это уже софистика, Капучино. Согласен. Хитро улыбнулся тот. Но ведь интересно же. Только если ты во что бы ты ни стало желаешь победить. Признаю, можно повернуть факты таким образом, что все будет выглядеть, как ты сказал. Но останется игрой слов, не более. Зачем ты вообще ее затеял? «Мне казалось, ты собирался о чем-то серьезно поговорить». Призрак пожал плечами. «Хочется тебя понять, Игорь. Зачем ты, считающий себя выше всяких искусственных интеллектов, желаешь бескорыстно помочь одному из них выжить?» «Я не считаю себя выше». «Но ты не забыл поставить слово «искусственный» перед словом «разум» в начале нашего разговора. Я с этим понятием столкнулся только в вашем мире. Как-то же, вас нужно называть? Это никак не демонстрирует мое отношение к вам, просто обозначение. Камень же тоже надо как-то называть. Если принято его называть камнем, то зачем обозначать его иначе? «Примечательно, что ты использовал в качестве сравнения именно камень», — усмехнулся Минец. «Ведь искины — кристаллы». Тут до Игоря дошло, что Капучино специально строит разговор таким образом, чтобы позлить его, вывести собеседника из душевного равновесия. Он и сам обладал таким навыком, очень полезным в сложных переговорах и в семейных разговорах с главой клана, но почему-то сразу не разглядел ловушку. «Зачем ты меня злишь?» «Не злю, проверяю», — обезоруживающе улыбнулся призрак. «Надо же понять, что ты за человек». «Как ты понимаешь, меня совершенно не интересуют твои магические способности, а вот характер и реакции на раздражители — более чем». «Найди себе другой объект для опытов». Раздраженно, хотя внутренне уже и успокоившись, буркнул Игорь. «Я не собираюсь играть в твои игры». «А мы уже закончили. Я узнал все, что хотел». «Измерен, взвешен и признан легким». И только ради этого могущественный Капучино оторвался от своих важных дел? «Да я, в общем-то, и не отрывался. Разговор с тобой занимает лишь небольшую часть моего разума. И ты не прав. Легким я тебя не считаю. Вполне себе таким весомым. Ладно. Увидимся еще. Поболтаем». Боярин не успел даже возмутиться, а призрак уже исчез. Только полупустой стаканчик с кофе остался стоять на поваленном древесном стволе. «Позер!» — бросил он в пустоту, понимая, что капучино может прекрасно его слышать, и вышел из Виара. А про сопротивление он так ничего и не сказал. Вернувшись в реальность, боярин не спешил выходить из капсулы. Зачем помог? Тоже. Про оцифровку из кинов вообще отказался говорить. Хитрый, зараза. Заболтал всякой ерундой, провел свои тесты и исчез. Мне-то теперь что делать? Он пожал плечами. Да то же, что и раньше. Оглядываться на самоуверенного призрака он не собирался. В конце концов, ему есть чем заняться. Иск-Ин – пограничье, древние, лен, события. И начинать лучше с последнего. Духи, наверное, уже копытом землю роют. Чёртов капучино. Боярин быстро отстучал Николаю приглашение присоединиться и вошел в игру.